Астеническая форма неврастении требует применения стимулирующих методик рефлекторного массажа. Процедуру целесообразно начинать с сегментарного массажа воротниковой зоны, после чего приемами постукивания, похлопывания и вибрации обрабатываются точки головы, шеи и спины. 5G24 – Шэньтин, 5G23 – Шансин, 5G20 – Байхуэй, 5G14 – Даджуй, 5B20 – Фэнчи, 5B21 – Дзяньдзин, 5-10 – Цяньчжу, 5-11 – Даджу, 5-15 – Синьшу. Затем последовательно стимулируют точки верхних конечностей G14 – Хэгу, G1-11 – Цюйчи, TR3 – Джунчжу, TR5 – Вайгуань, MC9 – Джунчун и нижних E36 – Зусаньли, E41 – Цзэси, 5-67 – Джиинь, 5B34 Ян Лин Цюань, 5B43 Сяси. При депрессивном и депрессивно-ипохондрическом синдромах воздействуют на точки G12 Эр Дзянь, G13 Сан Дзянь, G14 Хэгу, G1-11 Цюйчи, P7 Ле Цюэ, C3 Шао Хай, C9 Шао Чун, 1G3 Хоуси, 1G4 Ваньгу, MC6 Нэйгуань совместно с TR5 Вайгуань, E36 Цзусаньли, RP2 Даду, RP3 Тайбай, RP6 Сан Индзяо, 5B34 Янлин Цюань и R1 Юн Цюань. Целесообразен и тонизирующий массаж аурикулярных точек 13, 22, 25, 51. Можно рекомендовать и некоторые методики линейного массажа. Первое. Поглаживание и растирание сверху вниз вдоль средней линии спины и шеи от точки 5G3 Яо Ян Гуань до 5G20 Байхуэй. Второе. Энергичное поглаживание и надавливание вдоль двух отрезков первой боковой линии спины сверху вниз, от уровня первого шейного позвонка до уровня точки 5G14 Даджуй и от 5G25 Дачаншу до 5G30 Байхуаншу. Каждая из линий проходится 10-12 раз.